Глава третья. «И это все?» — равнодушно поинтересовался федерал Удежина, с плохо замаскированной брезгливостью отодвигая от себя толстую подшивку дела. Два с половиной месяца нервотрепки, добрая сотня листов с актами экспертиз, свидетельскими показаниями, протоколами, копиями запросов и ответами на них, утрамбованные в синий кирпич картонного скоросшивателя, небрежно проехались по столу. Полковник сидел напротив Дежина, свободно откинувшись на спинку стула, и рассматривал Максима в упор. Скучные серые глаза на непримечательном лице не отражали никаких эмоций. Ему можно было дать и 40, и 50. Светло-серые, словно присыпанные пеплом волосы, чуть более светлые на висках, вполне могли оказаться седыми, а могли быть такими от природы. Узкие губы, жесткий подбородок, светлые брови — такого в толпе и не заметишь. Костюм вовсе не идеальный, цвета пропыленного асфальта, сидел на гости чуть мешковато. Воротник светлый, именно светлый, а не белой рубашки, был расстегнут. «Все», — угрюмо подтвердил Дежин, прекратив рассматривать полковника в ответ. «А как же фармком?» «На фармкоме я еще не был», — пожал плечами Максим. «Вот только вчера санкцию получил». Он протянул Гречину бумагу, мысленно желая тому провалиться в ад вместе с его осведомленностью. «Давайте не будем ходить вокруг да около, капитан. Через полчаса подойдет судмедэксперт, а мне бы хотелось выслушать вашу точку зрения на происходящее до того, как он выскажет свою. Вы ведь понимаете, что я здесь оказался не случайно». «Понимал ли Дежин?» Да он ночь не спал, пытаясь сообразить, в какую форму облечь свой доклад, чтобы он выглядел хоть немного осмысленным. Славик, скорее всего, был занят тем же самым. «Послушайте, полковник, понятия не имею, чем вы там у себя занимаетесь, но хочу вас предупредить, выглядеть это будет безумно», — заговорил Максим. «Все началось с убийства в кафе». Рассказывая, он наблюдал за реакцией слушателя. Вернее, за ее отсутствием. Выдержка у полковника была на 5 баллов. Он слушал внимательно, редко по-совиному моргая. Догадаться о том, какое впечатление производит на него рассказ, оказалось невозможным. Опустив некоторые подробности, касающиеся личной жизни Светы, Дежин закончил. «Касательно убийств, а конкретно убийцы, я не сомневаюсь, что он как-то связан именно с фармкомом. Да и экспертизы это подтверждают. Что до гипотетических тварей...» Максим мысленно извинился перед Светой за гипотетических. «То здесь ясность отсутствует. Мы можем только фиксировать следы их воздействия на тела и опираться на информацию, полученную от Черимовой. Впрочем, судебный медик сможет объяснить подробнее. Случаев было несколько». «Больше, чем вы думаете», — неожиданно прервал Максима полковник. «Значит, Славик был прав. Ниточку они потянули из моргов», — подумал Дежин. Вслух же он быстро спросил. «Насколько?» «На порядок. Капитан, я уполномочен ввести вас в состав своей группы по результатам сегодняшней беседы. Если я приму такое решение, то вы получите полную информацию. А пока я буду задавать вопросы, а вы отвечать. Не наоборот. Буду паинькой». Подавив раздражение, решил Максим. На кону стояло слишком многое. Дело могли просто закрыть, ведь убийца найден, ура! И даже галочку в послужной список могли влепить. А Свету заберет в разработку вот этот невзрачный тип. И что? Что тогда делать? «Спрашивайте, товарищ полковник». Сухой кивок в ответ. «Капитан, а вы-то верите в существование этих тварей?» Вопрос прозвучал довольно двусмысленно. Максим нахмурился. «У меня нет оснований не доверять своему свидетелю». Он упорно дистанцировался от Светы настолько, насколько это было возможно. «Я не о доверии сейчас, Дежин», — слегка скривился полковник, «а о том, насколько лично вы допускаете саму вероятность существования чего-то неосязаемого, но обладающего собственной волей и способного убивать. Мы с вами люди практические, профессия обязывает опираться исключительно на факты. Именно факты и заставили меня допустить, что твари существуют, Алексей Борисович. И мне было нелегко это принять. А кому легко? Вощину? Черимовой? Полковник даже интонации не сменил. Но Максим внезапно почувствовал себя так, словно его за горло схватил бультерьер. У Вощина вы можете спросить сами. А что касается моей свидетельницы, могу только предположить, насколько трудно ей было бы не поверить в существование того, что она круглосуточно пытается контролировать. Отлично. Осталось дождаться, когда она сможет говорить, и узнать, сможет ли она убедить меня так, как убедила вас. Дежин непонимающе уставился на собеседника. А у вас есть сомнения? Но твари... Капитан, я впервые слышу о тварях. В моем ведомстве существует несколько иная трактовка происходящего. Развел как последнего лоха. Мысль обожгла стыдом. Дежину стоило больших усилий сохранить невозмутимый вид. К счастью, в дверь постучали. Максим вопросительно взглянул на полковника. Тот кивнул. «Войдите!» — пригласил Дежин, и в дверях нарисовалась высокая фигура. Максим постарался припомнить, видел ли он когда-нибудь Славика одетым в форму, и не смог. Вощин выглядел внушительно, особенно поражало то, что он оказался майором медицинской службы, и когда только успел. Пока Вощин и федерал представлялись друг другу, Дежин с горечью осознал, что предупредить Славика не удастся. Мозг разрывался между несколькими задачами сразу. Контролировать ход беседы полковника с Вощиным, чтобы не позволить ей свернуть в сторону Светланы, придумать, как оградить девушку от ледяного интереса ФСБ в свете иной трактовки происходящего, и одновременно найти доводы собственной полезности для группы полковника, если не удастся первое и второе. Славке помочь не получалось. Гречин принялся за него с рвением голодной акулы, для начала раскрыв дело Иванцова и подсунув судмеду под нос его же собственные акты вскрытия. «Объясните мне человеческим языком, Вячеслав, что сие означает? Подверглись воздействию неопределенных факторов». Вощин коротко взглянул на Максима и ответил. «На тот момент я не имел сведений о природе воздействия. Смерть наступила по другой причине. Воздействие было посмертным и не имело отношения к смерти жертвы. Но не отметить этого в акте я не мог. А теперь у вас больше данных о природе подобных воздействий?» Ровным голосом заманил собеседника в ловушку полковник. Дежин содрогнулся. Так вот, как это выглядит со стороны. Он вспомнил наводящие вопросы Гречина во время собственного рассказа. Невинные, ровные. «Теперь у меня есть предположение». Осторожно, словно ступая по минному полю, увильнул от прямого ответа Славка. «Пришло время ими поделиться, а заодно и рассказать, откуда они взялись, майор Вощин. Ваши несанкционированные вылазки в городские морги закончены». У Славки дернулась щека, но на Максима он так и не посмотрел. Не было необходимости. «Я предупреждал», и без того набатом звенело в голове капитана. «Я вел частные записи обо всех странных случаях, которые мне позволили исследовать коллеги. Если это будет необходимо, предоставлю в ваше распоряжение. Не знаю, что конкретно вас интересует, но мы столкнулись с явлением, не вписывающимся в рамки современного понимания мира. Или это явление к нашему миру не принадлежит». Еще минут 15 Славка сыпал медицинскими терминами, а Гречин поощрял его вопросами. А потом он посмотрел на часы, и беседа неожиданно прервалась. «Вы!» — вдруг рыкнул полковник, окатив Дежина и Вощина ледяными взглядами. «Развели преступную самодеятельность. Частные записи. Все, что я слышу, нелепая теория. А на фармкоме, куда вы, капитан, так стремитесь, 16 трупов. 16 внезапных смертей от воздействия неизвестного оружия или вируса, или бог знает чего еще!» Максим, потрясенный этой внезапной вспышкой и новой информацией, как интересно это ускользнуло от СК и бюро, переглянулся со Славиком. «Где тела? Когда это произошло?» Они открыли рты одновременно. Полковник вздохнул и снова нацепил маску безразличия, отвечая. Трупы находятся в лаборатории. Образцы тканей исследуют в Институте вирусологии. Пока результатов нет. Это жертвы последней недели. Полковник. Сдавленно, почти шепотом спросил Вощин. Вы определили причины смертей? В каждом случае причиной служило, как вы выразились, майор, неопределенное воздействие. «Остальные твари в фармкоме!» — воскликнул Дежин, уставившись на Славика. «И они тоже научились убивать», — тоскливо констатировал тот. Полковник поднялся, сгреб со стола дело и сообщил ошарашенным собеседникам. «Вы оба откомандированы в мое ведомство. Капитан, вы явитесь ко мне в 14:00, познакомлю с группой. На завтра запланирован выезд на фармком. А вам, майор, следует явиться вот сюда». Он протянул Вощину прямоугольничек визитки. «Там вас ведут в курс дела. Расскажите все, что знаете. Телефоны не выключать». Дежин и Вощин еще с минуту тупо смотрели друг на друга после того, как за полковником мягко закрылась дверь кабинета. «Твою же мать!» — искренне поделился ощущениями от беседы интеллигентный Славик. «Не то слово. Мы попали в задницу, Ватсон. Этот Гречин заявил, что у его конторы другая версия убийств. Могу только предположить. НЛО, враги государства, иностранные разведки, террористы из запрещенной в России организации. Слав, не до шуток». Дежин потер свежевыбритый подбородок. «Кофе хочешь?» Сам-то он хотел вовсе не кофе, но альтернатив не было. «Давай», — вздохнул Вощин. «А я ведь у тебя в кабинете никогда не был». Славик огляделся, отставив в сторону опустевшую чашку. «Небогато, прямо скажем. Тут не музей», — хмуро отозвался Дежин. «Слушай, Ватсон, что-то мне подсказывает, что еще до вечера нам позатыкают рты неразглашением. Интересно, внутри группы обмен информацией сохранится? И как быть со Светой? Если Гречин не поймет, что твоя Света — единственная ниточка к тварям, дело плохо. 16 трупов превратятся в 32. Или в какой там прогрессии возрастет аппетит тварей? Боюсь даже представить, что будет, если они покинут завод. Собирать урожай тел по всему городу? Пока что-то держит их на фармкоме. Понять бы, что именно». Славик посмотрел на Дежина, как показалось тому с сожалением, и сказал. «Все упирается в Светину тварь. Только у нее можно узнать, что забыли на заводе остальные и как их нейтрализовать». Максим раздраженно потер подбородок. «Мы слишком многого от нее хотим. Ты хоть представляешь себе, в каком соседстве ей приходится сейчас жить? Мало того, что она ничего не видит, не может говорить, так еще и тварь на шее болтается. А я ни черта не могу с этим поделать». «Да понимаю я все, Макс. Девочке не позавидуешь. Но раз так случилось, что именно она своими слепыми глазами смогла разглядеть это зло, ей придется с ним бороться. Хотя бы для того, чтобы самой освободиться, раз уж ты, я и, боюсь, вся королевская рать не можем ей помочь». «И вот еще что». Вощин помолчал, а потом смущенно продолжил. «Будь там поаккуратнее, на заводе. Гречин не понимает, с чем имеет дело. Но ты-то в курсе?»